Эту ситуацию проясняет далее Пополь Вух, в котором повелители Шибальбы, владыки преисподней, представляющие прототипы мужчин III века, хотят уничтожить Хунахпу и Жбаламки, которые, как представители идеальных земледельцев пробуждающегося века земледелия, предрекают конец этого господства жестоких владык. Хунахпу намеревается взять полностью на себя роль мужа и отца и, следовательно, должна умереть. Поэтому, как объяснял Жирар, Чилам-Балам из Чумайели характеризует III век как такое время, когда сыновья не имели отцов, а матери мужей, и люди той эпохи, как такие существа, которые не имели отцов, жили нищенской жизнью и были живыми существами, но не обладали сердцем. Опять же, в рассмотренных мифах восточных Ханд такое же антропологическое восприятие встречается в поистине жутком описании бессердечных мужчин-ягуаров, которые возвращаются с охоты, готовые разнести маленькую хижину, чтобы добраться до тех двух восхитительных кусочков близнецов. Снова мы находим изображение человечества III века, людей-ягуара, как бессердечных людей. Люди являются животными. Мать детей буквально пожирается, и дети, чья мать первоначально намеревалась найти их настоящего отца, теперь оставлены без отца под господством и жестоком обращении своих бессердечных мужчин-дяди. И именно в этом месте меня осенило. Наконец-то я понял, почему луна была ягуаром. В III веке из майяйского мифа, когда доминирующей экономической стратегией было примитивное земледелие, ведущееся женщинами, когда доминирующим светилом была луна, когда происхождение прослеживалось по женской линии, господствующая социальная действительность могла бы сравниться с социальной организацией и поведением ягуара в природе. Я был уверен, что если поищу зоологическое описание ягуара, я найду аналог социального мира охотников-огородников. Подобно людям эпохи примитивного земледелия и родства по женской линии, ягуары обычно пребывают на определенных территориях. В районах богатых добычей территория может достигать от 5 до 25 километров в диаметре. Как мы видели, стратегия эксплуатации именно такой ограниченной тропической территории со времени отхода от кочевого образа жизни вызывает уклад домашнего хозяйства с женской линии родства. Далее. В тропических районах ягуар может размножаться в любое время. Но только в период спаривания самец приближается к самке. Самец ягуара, подобно мужчинам мира примитивного земледелия, не жил со своей самкой. В другие времена, подобно женщинам поры примитивного земледелия, она сама была вынуждена заботиться о себе и о своих детенышах. Самцы ягуара, подобно мужчинам из родственников по женской линии, не играют никакой роли в воспитании своего собственного отпрыска. При отсутствии всякого общения с своими собственными детенышами, самец ягуара, подобно другим крупным котам, убивает детенышей, включая своих собственных, без предупреждения. И именно такова ситуация в мифах с восточных склонов, когда возвращающиеся самцы и охотники ягуары стремятся съесть близнецов, а у детей при родстве по женской линии нет отца, готового защитить их. Южноамериканские мифы о ягуаре разворачиваются под знаком вопроса «Где же отец?». Отца ягуара, конечно же, нигде не найти, потому что в природе самцы ягуара не ведают роли отца. Напротив, структура семьи ягуаров характеризуется свободой и безразличием самцов по отношению к уединению и непропорциональной ответственности самок. Пополь Вух подчеркивает этическую несостоятельность таких привилегий у мужчин III века, символизируемых гамаком, где, подобно крупным котам, мужчины пребывают в блаженном неведении бесконечного круга женских обязанностей. С точки зрения майя, следовательно, положение в период примитивного земледелия и родства по женской линии было подобным жизни в прайде ягуаров. Мужчины были свободны всячески выражать свое безразличие, свободна от взаимных обязательств,